Четвертое. У Гоголя мы находим много глубоких и существенных критических размышлений о западной культуре. Но не в этом основной смысл построений Гоголя, а в утверждении, что в православной церкви заключена возможность разрешения всех вопросов, которые ныне в такой остроте встали перед всем человечеством. Это и есть та новая мысль, которая стала исходным пунктом для целого ряда русских мыслителей. Понятие культуры отрывается здесь от внутренней связи с ее западной формой. У Гоголя здесь впервые выступает мысль, в неясной форме, впрочем, мелькавшая в русской мысли и раньше, что путь России по существу иной, чем путь Запада, так как дух православия иной, чем дух западного христианства. Эту мысль об иных путях России мы найдем не только у славянофилов, у Герцена, в русском народничестве, но и в позднейшем целом течении социально-политической мысли Михайловского и других. Вместе с тем, возврат к церковной идее уже не обозначает здесь отвержение светской культуры, как это было в XV-XVI веках, а ставит вопрос об освящении и христианском преображении ее, к чему ранее двигалась русская мысль, особенно у Сковороды, как мы видели. Гоголь зовет к перестройке всей культуры в духе православия и является поистине пророком православной культуры. Особенно остро и глубоко продумывал Гоголь вопрос об освящении искусства, о христианском его служении. Он ведь первый в истории русской мысли начинает эстетическую критику современности, бичуя пошлость ее. Та острая критика духовного мещанства, которая впоследствии с такой силой была развита Герценом, Леонтьевым, Достоевским, с громадной силой выражена уже у Гоголя, начиная с его ранних, так называемых, петербургских повестей, захватывая затем Рим, мертвые души. Но Гоголь все время пишет и о том, как спасти эстетическое начало в человеке, как направить его к добру, от которого оторвалась современность в ее эстетических движениях. Отсюда его настойчивое навязывание теургической задачи искусству. «Нельзя повторять Пушкина, — говорит он, — то есть нельзя творить искусство для искусства, как ни прекрасно такое служение. Искусству предстоят теперь другие дела». Воодушевлять человечество в борьбе за Царствие Божие, то есть связать свое творчество с тем служением миру, какое присуще Церкви. Самую Церковь Гоголь все время понимает как живое соединение мистической силы ее с историческим ее воздействием на мир. Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался в Восточной Церкви. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму во всех его верховных силах. Для Гоголя верховная инстанция всего есть Церковь. Церковь одна в силах разрешить все узлы, недоумения и вопросы наши. Есть внутри земли нашей примиритель, который покуда не всеми виден. Это наша Церковь. В ней правила и руль наступающему новому порядку вещей. И чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышлением, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противоречий, которых не в силах теперь примирить Западная Церковь, которая только отталкивала человечество от Христа. Как видим, это целая программа построения культуры в духе православия на основе простора, то есть свободного обращения ко Христу. Это было некое лучезарное видение, которым горел Гоголь по выражению Гершензона. Видение того нового порядка вещей, как пишет архимандрит Бухарев, в котором православие раскроется для мира во всем свете своего вселенского царственного значения. Сам Гоголь выдвигал именно всемирность человеколюбивого закона Христова, его приложимость ко всему, его освещающее действие на каждом месте во всех явлениях жизни. Поэтому религиозное сознание Гоголя свободно от теократического привкуса. Он принимает все формы культуры. Он считается с тем, что ныне человечество не в силах прямо встретиться со Христом. И в пробуждении душ к этой встрече Гоголь и видел церковное служение искусства. Вся эта позиция Гоголя не только выдвигает новые основы для идеологии, но вообще означает, если не наступление, то приближение эпохи нового, свободного сближения культурного сознания с церковью. Но, конечно, диалектика идеи православной культуры оставалась бы бесплодной, если бы эта идея оставалась только программой. За раскрытие ее в конкретной системе взялись прежде всего группа так называемых старших славянофилов во главе с Хомяковым и Киреевским, к изучению которых мы теперь и перейдем.